Глава 20. В какую еще Бельгию? В ту самую, которая между Францией и Голландией. Откуда? Из Польши. О, это уже становится похоже на диалог могильщиков из Гамлета, замечает Бася. Просто Юлику предложили занять должность атташе по культуре в нашем посольстве в Бельгии. Это были времена, когда коммунисты еще хотели показать, что посылают за границу не только партийных дубов, но и блестящих интеллектуалов. Назначали их на разные несущественные должности, показывали в европейских столицах, потом по команде «Тюрюк» назад, возвращали в Польшу, а на их места посылали своих. Вот так-то. Бабушка определила усадьбу в Лисове под школу, заперла келицкую квартиру и отдала ключи какому-то знакомому, который в их отсутствие вынес оттуда почти все альбомы дедушки Брокля, инкрустированный столик и массу других вещей, но это уже тема другого рассказа. Попрощались с Янушем, с Лесником, с мамашей и поехали. На этом месте я вынуждена оставить Басю за столом в Оливе, где она будет внимать историям бурной эротической жизни моей бабушки и перейти к совсем иному повествованию. Оно хоть и относится к тем же самым событиям, но рассказывал я о них не Басе, а другому человеку. Несколькими годами раньше за тем же самым оливским столом сидел Матеуш. Утром я спросил у него, не съездить ли нам в Гданьск посмотреть Мемлинга в Национальном музее или, может, в Слупск, где хранится собрание работ Виткация. Хотя, боюсь, в нем не хватает портретов очаровательной мадам Купчелло, которые наверняка сгорели в анфиладе Королевского замка в Варшаве. Примечание. Слупск. Город на берегу Балтийского моря, примерно в 100 километрах к западу от Гданьска. Конец примечания. Однако Матеуш ответил, что если возможно, он с удовольствием послушал бы рассказы моей бабушки. Тогда я позвонил Волеву и сказал, «Бабуль, тебе задание. Сегодня ты должна быть при полном параде». Пока мы ехали на автобусе и трамвае, бабуля успела навести марафет, и вот мы уже сидим над кипой бумаг. «Взгляни», — говорю я, — «это приглашение от шаха на прием в персидском посольстве». «Да уж», — усмехается бабушка, — «прием. Ниже среднего. Мы-то размечтались, что нам дадут какие-нибудь изысканные яства, а дали только маленькие печенюшки с медом и с орехами. Вполне съедобно, но я не наелась». «Но ведь это все-таки лучше, чем печенюшки Бартыха». «О, в миллион раз! Тех от Бартыха я по гроб жизни не забуду. Видите ли, этот Бартых, — обращается она к Матеушу, — единственный известный мне еврей, который идеально подходит под любой антисемитский стереотип. Одним словом, подонок. Он был послом в Бельгии и начальником моего мужа. То есть Юлика, — поясняю я». «Ну, например, по пути в Бельгию мы сделали остановку в Германии. Германия после войны была бедной, а тамошняя еда отвратной. В вокзальном ресторане нам дали какую-то кошмарную бурду вместо кофе, а к нему маленькие пирожницы, твердые, как собачий корм. Я взяла одно пальцами, а пан Бартых спрашивает, где же вы учились этикету? К десерту подана специальная вилочка. Я ему говорю, что десерт твердый, как кость, и нанизать его на вилочку никак не выйдет. Культурный человек всегда справится, высокомерно ответил Бартых. И тут же попробовал. Печенюшка скакнула через тарелку и оказалась в декольте у дамы за соседним столиком. Стыдоба. Он потом все извинялся, кланялся той даме в три погибели, но осадок остался. В тот день он меня возненавидел. Тут бабушка сделала незаметное движение и прошипела: «Мария, я не он». Примечание. Мария Янион родилась в 1926 году. Историк польской литературы, профессор Варшавского университета, Института литературы при Польской академии наук. Конец примечания. «Что-что?» — спросил Матеуш. Я вопроса задавать не стал. Во-первых, знал, что рядом с креслом бабушка держит маленькое зеркальце. Во-вторых, помнил, что в последнее время она очень расстраивается из-за своего сходства с Марией Янион. «Ты лучше расскажи Матеушу про хозяйку», — встрял я, чтобы положить конец возможным отступлениям на тему бабушкиной былой красоты. «Про мадам Дюпон?» Она была красивая, но очень неряшливая. Чуть ли не целый день ходила в заляпанном, полурастегнутом пеньюаре, обшитом драными кружевами, всегда с большой длинношерстной собакой, до безобразия раскормленной и такой же нечистоплотной. По расставленным повсюду фотографиям полуодетых и чрезмерно накрашенных барышень, а также по манерам самой хозяйки, мы сообразили, что начинала она проституткой, а потом стала бандершей. Вряд ли война нанесла ее бизнесу большой урон, но, похоже, занятие это под старость ей наскучило, поэтому скопленный капиталец она конвертировала в дом и спокойно жила с аренды. Признавая правоту Мопассана и вообще французской литературы, надо сказать, что проститутка действительно оказалась самой честной из всех известных нам хозяек. Например, пан Генсинский, атташе по торговле, квартировал у весьма мерзкой бабы. Мало того, что она выключала ему горячую воду во время слишком долгих водных процедур, так еще и ввела налог на пользование лестницей. Представляешь, она специально сидела в гостиной, прислушиваясь, сколько раз Генсинский или его гости ходят по лестнице, а потом добавляла это в счет арендной платы. По сравнению с такой мегерой, мадам Дюпон была очаровательной. Правда, она велела нам выносить огромный бак с мусором, который для меня был слишком тяжелым. Понимаешь, я тогда очень болела, а у Юлика совсем не было времени. При этом на нашем этаже жил еще один господин, и как-то раз Юлик спросил у мадам Дюпон, почему мусор должны выносить только мы? Вот же еще жилец, а он никогда его не выносит. «Прошу прощения», — ответила хозяйка, — «но это природный барон. Вы что же хотите, чтобы барон выносил мусор?» И тут она возмущенно всплеснула руками, взметнув кружевными рукавами своего розового халатика. Юлик сделал вид, будто принял такой довод. Однако через пару дней завел с мадам Дюпон новый разговор. «А знаете ли вы, как этот барон добыл свой титул? Он его купил. Ведь я все точнехонько разузнал». И тут Юлик перешел на шепот. «Спросите, откуда у него деньги?» «От торговли живым товаром. Он соблазнял сельских девушек приличной работой прислуги, сиделки, няни или продавщицы, а потом, когда они, бросив все, переезжали в большой город, продавал бедняжек в борделе. Начиная со следующего дня, мусор мы с Юликом не выносили ни разу. Только каждые 2-3 дня злорадно прислушивались, как сосед-барон тащит по лестнице мусорный бак. «Расскажи еще про морковку», — напоминаю я бабушке, точь-в-точь, как суфлер, следящий за тем, чтобы представление шло гладко, и зритель покинул театр в приподнятом настроении. «Про морковку?» Иду я на зеленый рынок в Брюсселе. Покупаю то да сё. Наконец подхожу к какой-то женщине и беру у нее пучок морковки. По акценту она поняла, что я не местная, и спросила, откуда я. «Из Варшавы», — говорю. «Это где? В России?» «Нет, в Польше». «В Польше? Не в России?» «Нет, в Польше». «Да», — говорит она и впадает в задумчивость. «Может, и в Польше». «Слыхала я, что война вас не пожалела». «Что ж», — отвечаю, — «действительно пришлось натерпеться». «А она?» «Да, да». И у нас в Брюсселе такое творилось, такая разруха. Только на моей улице в 11 домах стекла были выбиты. И смотрит на меня сочувственно. Я собираюсь платить, а она... Нет, вы из Варшавы возьмите даром. И дала мне за сожженную Варшаву пучок морковки. А Бельгия тоже была разрушена? Бельгия? Да ты что? Из тех стран, которые участвовали в войне, Бельгия, наверное, была разрушена меньше всего. Ее практически не бомбили ни немцы, ни союзники. Бельгийский король подчинился и сотрудничал с оккупантами, а движение сопротивления, которое наверняка уместилось бы на одном диване, завязывало платком глаза на памятники короля отца и писало на цоколе: «Лучше, когда глаза закрыты, не видишь сыновнего позора». Зато королева бежала в Англию вместе с наследниками и позволила союзникам использовать урановые рудники в Конго. Благодаря этому они смогли создать атомную бомбу. Неудивительно, что королева снискала уважение и после войны вернулась на родину в лучах славы. А король бежал, и когда через некоторое время захотел вернуться, на границе его встречали транспарантом: «В Бельгии для тебя нет места». Он прочел и велел шоферу ехать назад. Но, честное слово, он для своей страны тоже постарался. Помню, рассматривала я один альбом и говорю знакомому бельгийцу: «Какое великолепное качество! Разве немцы не разрушили вам полиграфическую промышленность?» «Разрушили?» — смеется он. «Да они нам ее построили!» И действительно, в Бельгии было все — вода, еда, лекарства, мебель, электричество. А вдобавок ко всему этому — масса прекрасных музыкантов. Во-первых, они предпочитали давать концерты в Брюсселе, где наверняка могли прилично выспаться и поесть. Во-вторых, бельгийская королева была известной меломанкой. Вы слышали о королевских музыкальных конкурсах? Вот, а я часто на них бывала. Ходила на концерты раз, а то и по два раза в неделю, и всегда королева была в ложе. Все аплодируют и аплодируют, вслед за ней весь двор, а за двором вся публика. Потом она встает, за ней встают министры, секретари и так далее. Вот тебе и овация стоя. А артист бесирует, его снова встречает овация. Тогда он бесирует еще раз и еще раз. В конце концов шеф протокола наклоняется к королеве и шепчет: «Пианист, мол, того и гляди, упадет в обморок. Не может же он позволить себе не выйти из-за кулис и не ответить очередным бисом, когда ее величество аплодирует ему стоя». А кто там тогда играл? Ах, кого там только не было. Был даже Шнабель, который когда-то играл для Гитлера, но ему не платили нормальных гонораров, а только скромненькое пособие, потому что решили, что если совсем запретят ему концертную деятельность, то на этом потеряет не столько он, сколько вся культура, так что ему разрешили выступать, но почти весь доход шел на оставшихся после войны сирот. Примечание. Эта версия крайне маловероятна. Артур Шнабель, годы жизни 1882-1951, австрийский пианист еврейского происхождения. Его 83-летняя мать погибла в концлагере Терезенштадт в 1942 году. Шнабель покинул Берлин в 1933 году и больше никогда в Германию не возвращался, поэтому никакой концертной деятельности при нацистах он там не вел. О гастролях Шнабеля в Бельгии никаких сведений не обнаружено. Конец примечания. Что ж, старость не радость, память меня уже подводит. Часто я ходила на концерты вместе с графиней Дели Декерк. Какая же это была прекрасная женщина! У нее была дочь, известная на весь Брюссель своей красотой. Помню, пришла я раз к госпоже Дели Декерк на прием и просто онемела при виде ее дочери. Явление. Но когда рядом с ней встала мать, никакого сравнения. Оно, конечно, дочь выглядела эффектно, но и только. Зато мать! Это было просто немыслимо. Она очень смеялась, узнав, что мы с ней живем на одной улице, а потом еще больше, когда оказалось, что раньше мы жили на улице генерала Делидекерка, какого-то из ее предков, и когда она смеялась, выглядела еще очаровательнее. «А как ты с ней познакомилась, бабушка?» «С графиней?» «Ее муж работал в польском посольстве, только это был марганатический брак. По каким-то соображениям, связанным с порядком наследования титула имущества, ее второй супруг считался неполноценным, хотя и юридически законным. Блохман его фамилия». «Чья?» — спрашивает Матеуш, мыслями витая где-то вдалеке. «Мужа. Он был польский еврей-пианист. Во время войны бежал в Бельгию, долгое время прятался. Страшно голодал. Но однажды вечером увидел, как хозяева магазинчиков выливают из фляг в стоки прокисшее молоко. Бельгийцы не признают ни простокваши, ни сметаны и думают, что даже если это и не вредно, то уж наверняка несъедобно. Тогда Блохман попросил их не выливать кислое молоко, а оставлять ему. Так он и пережил всю войну на простокваше. Вот и все о Бельгии». «Как? А еще про Биде». «Ах, ну да, конечно». Когда мы въезжали к мадам Дюпон, ей как раз поставили новое биде. А холодильника не было, поэтому я пользовалась старым биде, а новое, можно сказать, девственное, служило вместо холодильника. Я клала в него масло, овощи и все такое, а потом пускала тоненькую струйку холодной воды. И вот стою я как-то в магазине с Басей, моей подружкой из посольства. «Смотри», — говорит, — «какие свежие сливки». «Свежие-то они свежие, только у меня в биде уже есть приличная порция». И тут слышу за спиной громкое «ха-ха-ха». Там, оказывается, стояли офицеры, поляки. Подумали, наверное, что мы пролетарки, дорвавшиеся до цивилизации. «Нечем удивляться», — говорю. «Я читал, не помню где, как после войны в Швецию назначили нового польского посла. Присылают за ним карету, а он лезет кучеру на козлы. Пришлось его оттуда снимать и засовывать внутрь». «Знаю, знаю. В Белостоке у меня тоже был один знакомый, Озга Михальский, хороший поэт, но очень плохой политик». Примечание. Юзеф Озга Михальский. Годы жизни 1919-2002. Писатель, поэт и государственный деятель ПНР. Конец примечания. Родом из деревни, чем он необычайно гордился, но человек образованный, тонко чувствующий. Однажды прихожу к нему и вижу курицу, привязанную к пианино. «Зачем тут курица?» — спрашиваю. «Видите ли», — отвечает он. «В городе говорят, что хамы приперлись в барские покои и коровам корм в рояле насыпают. Вот и мне захотелось не выделяться из общей массы. Но так как ни рояль, ни корова ко мне в квартиру не влезут, пришлось ограничиться только пианино и курицей». Очень интеллигентный мужчина. Увы, одним писанием стихов он не ограничивался. Впрочем, это уже не важно. Ты ведь про Бельгию спрашивал? Спрашивал, спрашивал. Что там еще осталось? Где? В голове, в памяти. А что еще мы делали в Бельгии? Ходили на приемы. Лучшие из них были в советском посольстве, кормили там от пуза. Но перед выходом из дому надо было выпить стакан оливкового масла, чтобы не упиться на приеме. «В СССР шаром покати, а тут тебе и шампанское, и виноград, и осетрина, и икра, всякие тонкие вина, изысканные яства. Но главное — пельмени». Никогда не забуду того благоговейного шепота предвкушения, который пробегал по очередям, выстраивавшимся к столу. «Пельмени! Пельмени!» А вот у англичан все было очень скромненько, чтобы не сказать «бедненько». Все, в том числе и посол, ходили в вельветовых или в твидовых пиджаках с кожаными налокотниками и говорили: «Не знаем, как там в России, Но Англия после войны стала очень бедной, и мы не можем позволить себе такого шика. Так что Бельгия — это приемы, а в остальном жутко скучная страна. Да и сами бельгийцы — удивительно глупый, ничем не интересующийся народ. «Бабушка всегда учила нас, — говорю я Матеушу вполголоса, — что все люди равны, независимо от их вероисповедания, пола и национальности. Но при этом неизменно добавляла, кроме бельгийцев и белорусов, потому что первые лишены ума и фантазии, а вторые — чести и истории. Но я уже вижу грозный взгляд бабушки и умолкаю. Вы только представьте себе страну, где все обязаны раз в неделю вымыть тротуар перед своим домом. Прекрасно! Но ведь каждый моет тротуар в свой день. Один в пятницу, другой в субботу, третий во вторник и так далее. Поэтому тротуар никогда не бывает чистым. Только вымоют какой-нибудь участок, на него тут же наносят грязь соседнего, который еще грязный. Или дома. Увидев Брюссельскую улицу, я перестала удивляться Корбюзье, придумавшему свои знаменитые коробки. Там ведь каждый дом другой. Каждый с какими-то орнаментами и украшениями, и все они встали в ряд без ладу и складу, да еще вдобавок каждый покрашен в свой яркий цвет. Болезнь глаз можно заработать. Мы даже специально выезжали из Брюсселя, чтобы дать глазам отдых. Примечание. Такое негативное явление в истории современного градостроительства позже получило специальное название – брюсселизация. Конец примечания. Например, куда? Ездили в Брюгге. Там я наблюдал одну из красивейших картин в моей жизни. Пошли мы осматривать превосходный готический монастырь. Брюгге прекрасен, но монастырь особенно. И вдруг попадаем во внутренние галереи. Весь монастырский сад, как луг, зарос высокой травой, и среди этой травы мириады беленьких нарциссов. А над нарциссами проплывают белые чепцы-монахинь, чинно расхаживавших парами или поодиночке и читавших требник. Брюгге, нарциссы в облитой солнцем траве, эти чепцы. Ну и, конечно, Галчинский. «Что Галчинский?» — спрашивает Матеуш из своего кресла. «Как что?» «Мы с Юликом уговаривали его вернуться в Польшу, но он как-то не очень горел этой идеей». Примечание. Константы Ильдефонс Галчинский. Годы жизни 1905-1953. Один из крупнейших польских поэтов-лириков XX века. Конец примечания. Это была довольно странная встреча, странная. Пришел он с любовницей, какая-то страшненькая поэтесса, высоченная бойбаба в военной форме. Ей все казалось, что она душечка. Еще помню, она все твердила: «Константы и я и Константы». «А что говорил Галчинский?» — спросил Матеуш. «Сначала говорил обыкновенно, потом стал декламировать». То есть он как бы говорил, но при этом импровизировал ностальгическими стихами о родине и о тяжкой жизни интеллигента на чужбине. Только это уже невозможно было переварить. Уж как я обожаю его поэзию, а в разговоре подобные трюки выглядят слишком искусственно и претенциозно. «Ну и чем же все кончилось?» — спрашиваю я. «Мы все-таки его уговорили, впрочем, не мы одни этим занимались, и вот результат». «Приплыл-таки он в Польшу со своей поэтессой. А потом?» — спрашивает Матеуш. «Я только читал, — встреваю я, — что когда он приплыл в Гданьск и спал с ней у каких-то своих знакомых, вышло не очень комильфо. Его тут жена ждет, его серебряная Наталья, а он с какой-то бабой. Вам я постелила здесь, а пани там. Прошу прощения, — но отдельных спален у нас не хватит», — стала оправдываться хозяйка дома. «Зачем вся эта суета?» — возразил Галчинский. «Все равно мы будем спать вместе». «Как там было дальше, не знаю». «Я-то знаю», — продолжает бабушка, — «только этого я сама уже не видела. Знаю от семейства М». Наталья тогда была у них на ужине. Приходит Кира и говорит: «Мама, приехал папа с какой-то дамой». «С дамой, говоришь? Что ж, пойдем поглядим, что за дама такая». Ясное дело, ситуация неловкая, но они там все как-то рассаживаются и беседуют, а поэтесса то и дело. «Константы и я и Константы. Мы писатели, мы поэты, мы художники», пока, наконец, не брякнула: «Вы ведь такая наседка-домоседка, а мы с Константы так понимаем друг друга, ведь мы...» Только договорить она не успела, потому что Галчинский заорал: «Что? Ты что такое сказала? Наседка-домоседка? Это про мою Наталью?» И спустил поэтессу с лестницы, что было совсем нелегко, учитывая ее габариты. «Сломал ей что-нибудь?» «Кости? Нет. Жизнь — да». Втемяшил девушке, что она умеет писать, а она ничего не умела. Кропала какие-то посредственные верши и считала себя его музой. Когда мы вернулись, о ней уже и воробьи не чирикали. «А когда вы оттуда вернулись?» «Через год, может, полтора». Коммунисты успели показать, что в обойме у них имеются беспартийные интеллектуалы. «Хватит, отозвали всех обратно». Бартых нас искренне ненавидел. Сначала за ту печенюшку, потом во время одного из выездов приперся ко мне в номер. Якобы душ у него не работает или что-то в этом роде. Но в душ не пошел, а расселся на моей постели, завел разговор. Ну, короче, клинья стал подбивать. Я ему отворот-поворот. С той поры мы с ним были на ножах. Как раз тогда, в последние дни нашего пребывания в Бельгии, бабушка с Юликом узнали из какого-то иллюстрированного издания о горе, выпавшем на долю Маргаритки Ромель, ее мужа, господина Гесса. Их сын-подросток попал в подозрительную компанию так называемых ветеранов войны. Те долго и терпеливо вдалбливали ему высокие идеи гитлеризма, и он так все точно усвоил, что однажды надел на себя эсэсовский мундир, написал отцу прощальное письмо: «Ты предал идеалы фюрера. Я не смогу жить с таким пятном на моей чести». И выстрелил себе в рот. Вот ведь оно как бывает. Коли ведут себя люди прилично, так судьба обязательно подкладывает им свинью, меланхолически заключает бабушка. Потом достает зеркальце, смотрится в него, кривится и прячет обратно.